Садко. Велик и богат славный город, государь великий Новгород. Не окинешь глазом его широких концов, не перечтешь его посадов и пригородов. Весело живут в нем богатые гости, новгородские купцы. То и дело задают пиры на весь мир в своих светлых расписных хоромах. Сидят гости за столами белодубовыми, едят яства сахарные, пьют напитки медвяные, гусляров певцов искусных слушают, потешаются. Во всем Новгороде нет гусляра искуснее Садка. На перерыв зовут его играть на барские купеческие пиры. Тем только Садко и промышляет, и живет себе припеваючи, но судьбу не жалуется. Только пришли и на Садка черные дни. И день, и два, и три, никто не зовет его играть на пир. Соскучился Садко, бродит без дела, пошел к Ильменю озеру, сел на горюч белый камень и начал песни напевать, на гуслях подыгрывать. Видит Садко, всколыхнулось озеро. Заходили по нем волны. Удивился, испугался Садко и ушел домой в Новгород. И опять целых три дня не зовут Садка играть на пиры. И опять пошел он от скуки к Ильменю и заиграл на гуслях. Вскребалось, расшумело широкое озеро. Из воды показался грозный царь морской и повел к Садке такую речь. «Полюбилась мне, Садко, искусная игра твоя. Чем мне тебя пожаловать за нее? Мог бы я дать тебе и серебра, и золота, да лучше научу тебя, как разбогатеть. Поди ты на пир к новгородским купцам и побейся с ними о великий заклад, что есть в Ильмени озере рыбки о золотых перьях. Поставь ты на заклад свою буйную голову, а купцы пусть поставят лавки товара красного. Сплети себе шелковый невод и приходи к Ильменю ловить рыбок. Брошу я тебе в сети трех златоперых рыбок. Выиграешь ты заклад и разбогатеешь». Вернулся Садко домой и видит, как раз пришли за ним звать его играть на богатом пире. Долго играл Садко, тешил гостей сладкими песнями. Напоили его хозяева крепкими медами, заморскими винами, угостили сахарными яствами, и разошелся Садко под конец пира, расхвастался. «Знаете ли вы, честные гости, какое в Ильмени озеро есть диво дивное, чудо чудное? Есть в Ильмени рыбки в золотых перьях». «Небылицы ты, гусляр, рассказываешь», — говорят купцы. «Хотите побиться со мною о великий заклад, что наловлю в Ильмени рыбок о золотых перьях? Ставлю на заклад свою буйную голову, а вы поставьте свои лавки товара красного». Согласились купцы. Три богатых купца поставили на заклад по три лавки красного товара и пошли все к Ильменю закидывать шелковые невода. Видят небывалое чудо. Раз закинул Садко невод и вытащил золотую рыбку, и во второй раз закинул, вытащил еще рыбку, так же и в третий раз. Нажил себе Садко 9 лавок красного товара, стал торговать, барыши получать, поставил себе палаты белокаменные. Все в палатах у Садка по-небесному. В небе солнце и в тереме солнце, в небе месяц и в тереме месяц, и частые звездочки около рассыпаны. Однажды Садко позвал к себе на пир честной всех новгородских жителей, знатных бояр, торговых людей, самого посадника с Тысяцким. Угостились гости хорошо, языки у них поразвязались, кто чем порасхвастался, кто золотой казной, кто удачей и счастьем, кто родом племенем. Один Садко сидит, молчит, ничем не хвастает. Удивляются на него гости. «Что ж ты, Садко, ничем не хвастаешь?» «Что хвастать попусту?» — говорит Садко. «Вы и сами знаете, что казны золотой у меня без счета, платье мое цветное не изнашивается, дружина моя храбрая не стареется, Если захочу, то могу скупить все товары новгородские, худые и хорошие, всех по миру пущу. Торговать будет Новгороду нечем. Ну, это ты напрасно похвалился. Готовы мы об заклад биться, говорят гости, что не закупить тебе всех новгородских товаров, а на заклад ставим 30 000. Побились они о заклад. Поутру поднялся Садко с зарею, разбудил свою дружину, дал ей казны без счету и разослал добрых молодцев по всем улицам скупать товары, а сам пошел в гостиный двор. На первый раз скупил Садко все новгородские товары, но наутро навезли отовсюду новых. И эти забрал Садко, на третье утро пошел он в гостиный двор. Опять навезено товаров, видимо-невидимо. Призадумался Садко. «Не закупить мне всех товаров в Новгороде. Скуплю товары московские, привезут товары заморские. Приходится сознаться, что Новгород богаче меня». И отдал Садко купцам проигранный заклад. Построил Садко на свою бесчетную золотую казну 30 богатых кораблей, серебром и золотом разукрашенных, нагрузил их разными новгородскими товарами, поехал по Волхову в Ладожское озеро, оттуда на Неву реку и выехал в Синее море. Распродал Садко за морем все свои товары, нажил несметные барыши и везет домой 40 бочек, нагруженных красным золотом, да 3 40 чистым серебром. Едет Садко по морю, а в море бушует непогодушка. Разыгралась великая буря, бьют волны о корму корабля, палубу заливают, рвут паруса, ломают крепкие мачты. Говорит Садко дружине: «Видно, рассердился на нас морской царь за то, что ездим мы по морю целый век, никогда царю морскому дани не плачивали. Возьмите-ка вы самую большую бочку чистого серебра, спустите ее в Синее море». Не унимается буря. Недоволен данью морской царь. Опустили тогда в воду большую бочку красного золота, а все бушует непогода, разыгрывается, тонут богатые корабли. «Видно, живой жертвы требует морской царь», — говорит Садко. «Не миновать одному из нас лютой смерти. Давайте бросим жребий, кому из нас идти на дно морское. Сделайте себе жребия, а я свой сделаю на золоте. На каждом надпишем имена свои и пустим жребие волны. Чей пойдет ко дну, тому отправляться к царю морскому». И выплыли наверх все жребия, кроме жребия Садка. Идет он ко дну. Опечалился Садко: «Неправильно, братцы, мы кинули жребий. Ведь мой-то всех тяжелее, оттого и ко дну идет. Сделайте себе жребий из красного золота, а я себе сделаю ивовый, посмотрим, что будет». Сказано, сделано. Только опять тонет Садкин жребий, идет ко дну. И сколько ни пытал Садко судьбу свою, все ему самому выходит в морское царство отправляться. «Требует самого меня царь морской», — промолвил Садко, — «и делать тут нечего. Несите мне мою чернильницу, перо лебединое, гербовую бумагу, напишу я свое завещание». И разделил Садко свое имущество на 4 части. Одну часть отписал на Божьей церкви, а вторую — на нищую братью, третью же оставил родным, а четвертую распределил храброй своей дружине. «Теперь, — говорит Садко, — принесите мне мои гусельки яровчатые. Поиграю я, потешусь в последний раз. Не видать мне больше света белого, не играть мне на моих золотых гусельках». И опустили Садка в Синее море, привязали его на дощечку дубовую, чтобы не так страшно было ему носиться по волнам. Захватил он с собой и свои яровчатые гусельки. Жалко ему было расставаться с ними. Остался Садко на Синем море. Сатоя со страсти совеликие заснул на дощечке на дубовой. Проснулся Садко в Синем море, на самом дне, Сквозь воду увидел пекучесть красное солнышко, вечернюю зарю, зорю утреннюю. Увидел Садко в осеннем море, стоит палата белокаменная. Заходил Садко в палату белокаменную, сидит в палате царь морской. Голова у царя, как куча сенная, говорит царь таковы слова. «Ай же ты, Садко, купец, богатый гость! Век ты, Садко, по морю езживал, мне царю дани не плачивал. Анонь весь пришел ко мне во подарочках. Скажут, мастер играть в гусельки яровчатые. Поиграй же мне в гусельки яровчатые». Как начал играть Садко в гуселки яровчатые, как начал плясать царь морской в осеннем море, как расплясался царь морской. Играл Садко сутки, играл и другие, да играл еще Садко и третий, а все пляшет царь морской в осеннем море. В осеннем море вода всколыбалась, со желтым песком вода смутилась, стала разбивать много кораблей на синем море, стало много гибнуть именьицев, стало много тонуть людей праведных. Как стал народ молиться Миколе Можайскому, как тронула Садка в плечо воправое. «Ай же ты, Садко Новогородский! Полно играть в гуселышки яровчатые!» Обернулся, глядит Садко Новгородский, аж настоит старик седатый. Говорил Садко Новгородский: «У меня воля не своя в осеннем море, приказано играть в гусельки яровчатые». Говорит старик таковы слова: «А ты струночки повырывай, а ты шпенечки повыломай, скажи, у меня струночек не случилось, а шпенечков не пригодилось. Не во что больше играть. Приломались гуселки яровчатые. Скажет тебе царь морской, не хочешь ли жениться в осеннем море? На душечке, на красной девушке. Говори ему таковы слова: у меня воля не своя в осеннем море». Опять скажет царь морской: «Ну, Садко, вставай поутру ранешенько, выбирай себе девицу-красавицу. Как станешь выбирать девицу-красавицу, так перво 300 девиц пропусти, и друга 300 девиц пропусти, и третье 300 девиц пропусти. Позади идет девица-красавица, красавица-девица, чернавушка. Бери тую чернаву за себя замуж. Будешь, Садко, в Новиграде, а на свою бесчетную золоту казну построй церковь соборную Николе Можайскому». Садко струночки в гуселках повыдернул, шпенечки в яровчатых повыломал. Говорит ему царь морской: «Ай же ты, Садко Новгородской, что же не играешь в гуселки яровчатые?» «У меня струночки в гуселках выдернулись, а шпенечки в яровчатых повыломались, а струночек запасных не случилось, а шпенечков не пригодилось». Говорит царь таковы слова: «Не хочешь ли жениться в осеннем море?» Говорит ему Садко Новгородский: «У меня воля не своя в осеннем море». Опять говорит царь морской: «Ну, Садко, вставай поутру ранешенько, выбирай себе девицу-красавицу». Вставал Садко поутру ранешенько, поглядит, идет 300 девушек красных. Он перво 300 девиц пропустил, и друга 300 девиц пропустил, и третье 300 девиц пропустил. Позади шла девица-красавица, красавица-девица, чернавушка. Брал тую чернаву за себя замуж. Как прошел у них столованье почестен пир, как ложился спать Садко во первую ночь, как проснулся Садко в Новиграде, а реку Чернаву на крутом крежу, как поглядит, аж набежат свои черленые корабли по Волхову. Поминает жена Садка со дружиной в Осинем море. Не бывать Садку со Синем моря. А дружина поминает одного Садка. Остался Садко в Осинем море. А Садко стоит на крутом крижу, встречает свою дружинушку со Волхова. Тут его дружина сдивовалась. Остался Садко в Осинем море, очутился впереди нас в Новиграде, встречает дружину со Волхова. Встретил Садко дружину хоробрую и повел в палаты белокаменные. Тут его жена зрадовалась, брала Садка за белые руки, целовала в уста во сахарные. Начал Садко выгружать с очерленок со кораблей именьице бесчетную золотую казну. Как повыгрузил с очерленных кораблей, состроил церкву соборную Миколе Можайскому. Не стал больше ездить Садко на Синем море, стал поживать Садко в Новиграде.